Глава 7. «Я знал твоего отца», — сказал Йоханнес Халден. На улице шел дождь. Весь день было тепло и солнечно, но высоко в небе собрались тучи и пролились на город легким летним дождем. Он помнил, как это было. Как маленькие капли мгновенно становились теплыми, касаясь нагретой солнцем кожи. Как они поднимали с асфальта запах пыли. Помнил запах цветов, травы и листвы, который сводил его с ума, вызывал тошноту и возбуждение. Молодость, эх, молодость. «Я был его стукачом», — сказал Йоханнес. Сонни сидел в темноте у дальней стены. Лицо его невозможно было рассмотреть. В распоряжении Йоханнеса имелось не так много времени. Скоро двери камер запрут на ночь. Он вздохнул, потому что сейчас ему предстояло самое трудное — сказать то, что он и боялся, и хотел сказать, произнести предложение, слова из которого так долго сидели у него в груди, что он опасался, как бы они не приросли к ней навечно. «Это неправда, Сонни. Он не застрелился». Вот, вот оно и произнесено. Тишина. «Ты не спишь, Сонни?» Он увидел два белых мигающих глаза. «Я знаю, что пришлось пережить тебе и твоей матери. Найти тело отца, прочитать записку, в которой он написал, что он — крот в полиции, помогавший торговцам героином и рабами, что он информировал их о рейдах, уликах, подозреваемых». Йоханнес увидел, как тело Сонни начало раскачиваться в полумраке. «Но все было наоборот, Сонни. Твой отец напал на след крота. Я подслушал, как Нестор говорил по телефону своему боссу, что им надо избавиться от полицейского по фамилии Лофтхус, прежде чем он им испортит все дело. Я рассказал твоему отцу, что он в опасности, что полиция должна что-то предпринять. Но твой отец ответил, что не может втягивать других, что ему придется работать над этим делом в одиночку, ведь некоторые полицейские находятся на содержании у Нестора. Он заставил меня поклясться, что я буду молчать и никогда не скажу об этом ни одной живой душе. И до сих пор я держал это обещание». Понял ли он? Может, и нет, но важнее не то, что парень услышал его, не последствия его слов, а то, что он выговорился, рассказал. Важным было само действие. Он оставил свою тайну там, где ей было место. «В те выходные твой отец был один. Вы с мамой поехали за город на соревнования по борьбе. Он знал, что они придут, и окопался в вашем желтом доме в Тоссене». Йоханнесу показалось, что он что-то заметил в темноте. Изменение пульса и дыхания. «Однако Нестору и его людям все-таки удалось проникнуть внутрь. Они не хотели шумихи вокруг убийства полицейского, поэтому заставили твоего отца написать ту записку о самоубийстве». Йоханнес сглотнул. «Взамен они пообещали не тронуть тебя и твою мать. Потом они застрелили его в упор из его собственного пистолета». Йоханнес закрыл глаза. Стояла полная тишина, но ему казалось, что прямо ему в ухо кто-то кричит, а грудь и горло сдавило. В последний раз он испытывал такое много-много лет назад. Господи, когда же он плакал? Когда у него родилась дочь? Но сейчас он не мог остановиться, ему надо было завершить начатое. «Ты, наверное, гадаешь, как же Нестор попал в дом?» Йоханнес задержал дыхание. Ему почудилось, что и парень перестал втягивать в себя воздух. Он слышал только биение крови в ушах. «Кто-то видел, как я разговаривал с твоим отцом, а Нестор считал, что полиции слишком повезло с поимкой сразу двух его машин за последнее время. Я отпирался, уверял, что просто немного знаком с твоим отцом и что он пытался выудить у меня сведения. Нестор сказал, что если твой отец считает меня потенциальным стукачом, я смогу подойти к двери его дома и заставить его открыть мне. Он сказал, что так я докажу свою преданность. Другой человек снова начал дышать. Быстро, тяжело. Твой отец открыл. Своему стукачу ведь доверяешь, правда? Он ощутил движение, но ничего не слышал и не видел до тех пор, пока не получил удар. И, лежа на полу, он чувствовал металлический привкус крови от скользнувшего в глотку зуба, слышал истошный вопль парня, звук открывающейся двери, крик надзирателя, звук ударов, звон наручников. Он думал о том, насколько быстрым, точным и сильным был удар этого торчка. И еще он думал о прощении. О прощении, которого он не получил. И о времени, о бегущих секундах, о приближающейся ночи.